«Золото, земля дав!» — зашипел Макар, близко склонившись над ним. Федя глотал воздух и таращил глаза на Макара. Петля душила его. Закревский тем временем открыл сундук и брезгливо двумя пальцами выбрасывал из него хавроньины юбки. Макар ударил Федю по лицу. «Скажешь или нет?» — еще удар, тупой и смачный. Федина голова моталась от кулака. Из носа потекла кровь, заливая рубаху и кальсоны. Федя молчал. Макар вытер об одеяло руку, выпрямился. «Ну?» «Ни черта здесь нету, спрятал где-нибудь», — сказал Закревский. «Вася, ну-ка вложь ему», — кивнул Макар на Федю, но не выдержал и сам опять склонился над ним и стал молча бить по лицу. Вид крови разъярял его. Бил немилосердно по зубам, по носу, по глазам. «Скажешь, гадина, или нет?» — сквозь стиснутые зубы, скривив рот, спросил он. «Сейчас казнить буду». Федя уже почти терял сознание. Макар вытер руку, отошел от кровати. «Нету? Ничего». Макар достал из-за чувала клюку, начал выгребать из-под печки всякий хлам. Старые пимы, обрывки кожи, ножницы для стрижки овец, поломанные замки. Закревский бросил искать, подошел к кровати, зажег спичку и поднес ее к рыжеватой Фединой бороде. Она вспыхнула, огонь на мгновение охватил лицо. Федя зажмурил глаза, заметался, глухо заревел, стал царапать лицо пальцами. Закревский подушкой погасил огонь. Понесло палёно. «Где золото?» «Нету». Федя качнул головой. Из глаз его катились слезы. «Как так нету?» — подошел Макар. «Как нету? Тебе же Гринька дал полпуда. За это ты его отпустил». Федя опять слабо качнул головой, с трудом сказал: «Обманул он меня». Убежал он. Закревский выразительно посмотрел на Макара. Макар склонился к Феде. «Врешь. Ты это сейчас придумал». И снова стал бить, придавив к кровати Федину руку коленом. Между ударами Федя негромко просил: «Макар, хватит! Макар!» Макар бросил его, выпрямился. «Наверное, правда нету. Пошли!» Вася снял с Феди петлю, некоторое время любовался работой Макара и Закревского. «Уделали вы его, а вышло ни за что. Ничего, это ему за уполномоченных этих пойдет. Он тут якшаться начал с ними». Они ушли. Свадьбу решили закатить великую. С обеда начали съезжаться разбойнички. Всего набралось человек 15. День был солнечный, теплый, распрягали коней и валились на разосланные потники, кошмы, лежали, грели на солнышке грешные тела свои. Мужики были все как на подбор, здоровые, гладкие, очень довольные легкой жизнью. Пожилых не было. Оглашали тайгу беззаботным здоровым гоготом. Тайга настороженная и терпеливо молчала. Тут же на поляне под огромной треногой горел костер. Варился баран. Специально ездили за котлом. Марья вымыла в избушке, выскребла стол, нары, промыла оконцы, перетряхнула всю рухлядь, устелила пол сосновыми ветками. Михеюшка не узнавал своего жилья. Егор в свежестиранной рубахе, несколько пришибленной всей этой веселой кутерьмой, и огромным своим счастьем слонялся из избушки на поляну и обратно, не знал, куда себя деть. С удовольствием рубил дрова, таскал Марье воду. Марье дел было по горло. Заканчивала уборку в избушке, следила за варевом и еще урывала минутку-другую поглядеть на себя в ведро с водой, переплести косу. Макар с Васей и с ними еще человека 4 куда-то уехали верхами. Сказали, скоро будут. Закревский в безукоризненно белой рубашке, кто только стирал их ему и гладил, и в синем, очень нарядном пиджаке расхаживал по поляне, посвистывал. Подолгу и внимательно смотрел на Марью, когда она проходила мимо или хлопотала у костра. Марья заметила, сказала Егору, при этом не скрыла, как она думает о Закревском. «Есть желтенький, как чирей». Егор хмыкнул, промолчал. Загревский раза два пытался заговорить с Марией, но ей все некогда было. Приехал Макар со своим отрядом. Привезли через ведерный лугушок самогона и гармонь. Ну-ка.